тогда заодно позвоните моему шефу Кириллу Владимировичу и расскажите ему, как я занимаюсь разглашением служебных тайн». Самсонов аж крякнул, доживал свой хрустящий хлебец и сказал: «Если вы думаете, что мое согласие спасет Пикаревский театр, то придумайте, как отбить для него именно в афише. Сначала надо открыть театр. Повторяю, может быть, до Кирилла Владимировича еще и не дошло. Давай-то, Господь. Ну, хорошо, держите меня в курсе дела. Надо, чтобы вы побыли дома хотя бы до часу». «Не могу. У меня репетиция со студийцами в 12. Я должен быть у шефа до 12, но вы же знаете, его могут задержать, вызвать. Пожертвуйте для дела репетицией. Вы же нас к себе домой приглашали работать». «Молодец был, потому и приглашал», — вздохнул Самсонов. И последний мастер. Грущин вел свою роль точно, вымерил все до малости, ибо знал, как Самсонов чувствует фальшь. «Теперь уж обо мне. Я закончил докторскую. Если вы не станете моим оппонентом, удавлюсь». Потому как Самсонов поднял на него глаза, Грущин сразу же понял, что тот подумал. Он обязан был подумать, что Грущин пришел к нему с просьбой о Писареве лишь для того, чтобы получить свой навар с этого неожиданного визита. «Пусть он думает про меня, как про мелкого торговца, я же знаю. Он не очень-то меня жалует, потому что я никогда не открывался с ним, как Санька. Пусть он даже побрезгует мною и не пожалеет меня, пусть». Только бы он ответил Кириллу Владимировичу «да», когда тот позвонит. А уж то, что тот позвонит, сомнений нет, я знаю, там сыграть легче, чем здесь. Самсонов подумал именно так, как понудил его к этому Грущин. Месть — это наслаждение бездарей. И сколь же оно им сладостно. Выйдет профессор Грущин, сел в свой старенький битый москвичок и поехал в центр через Ленинские горы. Там, затормозив напротив маленькой церквушки с синими куполами, он, включив стоп-сигнал и моргалку, вышел из машины и внимательно оглядел колеса. Ему сделали предохранительные колпачки, потому что постоянно боялся, как бы кто не ослабил винты. До ужаса явственно представлял себе катастрофу, когда машина летит в кювет и взрывается. Также мучительно близко ему виделся взрыв в самолете при наборе высоты в момент отрыва от земли, поэтому никогда не летал, даже на конференцию во Владивосток, ездил поездом, мотивируя это необходимостью посетить театральные труппы Восточной Сибири, Бурятии и Бама. Но почти были на месте. Грущин перебежал дорогу, остановился на краю обрыва, долго смотрел на прекрасную панораму утренней Москвы, потом достал из кармана старую трубку. С ее именно помощью 5 лет назад бросил курить, сунул в рот, представил себе, что набита она хорошим медовым Гленном, пыхнул по будто бы и сказал себе: «Давай-ка, Вася, перепроверим еще раз расстановку фигур на доске. Сначала давай мы проанализируем изначалие моего решения поступить именно так, как я поступил. Почему я решил ударить? Вспомнил второй курс, то, как он оскорбил меня при всей профессуре, а я не смог ему ответить, и ударил его, и с той поры был отброшен со своей позиции раз и навсегда. Можно, конечно, начать отсчет оттуда. Но ведь я могу сказать себе, что Писарев просто-напросто занесся, он счастливчик в искусстве, его не били, он входил в театр, как нож входит в масло. Человек, который не страдал, не может быть по-настоящему великим художником. Только боль рождает новое качество в творчестве, а добрее делается глубоким открывает новые, доколе неведомые пласты жизни».